Перервинский Николаевский монастырь. Находится в одной версте от села Коломенского, а от Москвы в 7,5 верстах. Вблизи монастыря Москва-река делает в своем течении перерыв или оборот и быстро обращается вправо к селу Коломенскому. По преданию, река прежде протекала подле самого монастыря. Монастырь этот в XV веке существовал, но когда и кем именно построен, неизвестно. В монастыре 3 храма. Первый – соборный двухэтажный, в котором престолы. Вверху – святого Николая Чудотворца, а внизу – преподобного Сергия. Храм этот в нынешнем виде построен в 1700 году последним патриархом Адрианом, который здесь часто проживал. Второй – Толкской Божией Матери. Храм этот существует с 1733 года, обветшав, он возобновлен и освящен 30 октября 1892 года. Третий – Успение Богородицы под колокольнею. Ризница монастыря весьма богата.